Старт, я протаскиваю за собой подопытного 1 в сон архитектора, подопытного 2 и сразу же исчезаю из видимого пространства, уходя по четверке. В этот раз сон представляет собой какое-то засеянное поле летом, на котором подопытный 2 разговаривает с селянами-фантомами. Краткий момент времени, когда 2 подопытных встречаются взглядами. В следующую секунду демон накрывает шквалом огня мага и фантомов. Фантомы минус. Маг успевает защититься щитом и начинается полноценное сражение. Набор заклинаний у подопытного 2 остается таким же, как и в предыдущих 5 опытах до этого. Школа стихии, лед и немного земля. Школа созидания, богатый арсенал. Остальные школы не подтверждены. 10-я минута эксперимента. Демон повержен. Подопытный 2, более неудерживаемый подопытным 1, исчезает из тени. Эксперимент окончен. Да, и что делать? Я нашел место, к которому привязан Парвин. Ничего интересного, лишь какой-то стабильный образ дерева на ничейном острове в глубине тени. Парвина притягивает сюда сразу, как он засыпает, и его сон как бы сливается с тенью вокруг, тем самым не давая засечь архитектора по образу, но и вторгаться в такое место становится проще. Ограничения на действия демонов здесь сильно ослаблены по сравнению с оригинальным родным сном. Также, отсюда его нельзя вытянуть в другое место, к примеру, в сон самого демона, как поступают обычно обитатели тени. Убивать его здесь бесполезно. Как бы ни старался, я не могу его удержать от исчезновения после нанесения сильных увечий. С чем это связано, неизвестно, вот я и пытаюсь натравить на него других демонов, в надежде, что у них все получится. Это просто гребаный абсурд. Я, демон тени, он, обычный маг, и я не могу его в тени грохнуть. Более того, этого не могут и те неразумные, бесполезные дегенераты, которых я натравливаю на него. Аркх, бесит. Как же это бесит. Я бы просто заказал его на торговле, но илов у меня больше нет, а способов их пополнить, реализуемых для меня, очень мало. Ни киллером, ни архитектором воспоминаний у меня пока не желание. Невозможности становиться пока нет. Фуф, надо успокоиться. По идее, обычного мага убить просто. Можно грубой мощью придавить волей и убить, что для моего уровня абсолютно нереально. Нужно заманить его в свой сон, затащить поглубже, где связь с телом истончится и просто грохнуть. Либо полностью поглотить пороком, а затем сожрать. Вот только я что, должен ублажать эту сволочь, дабы тот погряз в похоти? Да никогда. Никогда я не буду приносить удовольствие или ублажать не то, что всяких мерзот, но и тупо всех мужчин. Я специалист по бабам и точка. Тем более, Парвин привязан и утащить его отсюда не получается. Я действительно хреновый демон. Чтобы развиваться дальше, мне нужно поглощать души людей. В тени это можно сделать только пропитывая их своим пороком, с последующим поглощением. Мужиков я не совращаю, поэтому они отпадают. А на девушек, по крайней мере, на большинство, у меня рука не поднимается, и даже думать об этом не хочу. Ну вот как можно сожрать ту же милую эльфийку-анальщицу? Да никак, я сам первый поотрываю все конечности той сволочи, которая попытается это сделать. Ну, еще есть один шанс на миллион найти истощенную, не сопротивляющуюся, обезличенную душу. Ага, как подарок на Рождество. Вот, в очередной раз огребший от демона зависти, Парвин исчез из тени, выскользнув из хватки воли, как вода сквозь сито. Я уже тупо устал таскать сюда всяких демонов. Ну, хоть контактов и знакомств много появилось. От безысходности я просто рухнул в корни этого злополучного дерева, и вы, кажется, как ни старайся, ни перехватить, ни унести его от этого дерева не получается. Вот что мне делать, а? Ложусь на спину, созерцая фиолетовый небосвод, просвечивающий сквозь ветки дерева, а в голове на удивление пусто. Чисто машинально я сорвал листик с низко спустившейся ветки и сунул его в рот, дурацкая привычка детства. Да, стоп, что я сейчас только что сделал? Сорвав еще пару листиков и поковыряв кинжалом ствол дерева, у меня на лицо снова вылезла ехидная улыбка, сошедшая с него в тот момент, когда я узнал об Илае. У меня есть план. О, видимо, преподавательская деятельность сильно не нравится Парвину. Если его сегодняшний сон посвящен проверке домашних работ или тестов студентов. Прям видно, как кипа с непроверенной макулатурой не убывает, а все растет, даже жалко его прерывать. Пусть бы мучился, но терпения у меня больше нет. Добрый день, старший чародей Парвин Джуд. Мой демонический, многозвучный, голос внезапно раздался в, казалось бы, пустой аудитории. Старик подскочил от неожиданности и заозирался в поисках источника. «Кто здесь?» «Я, в облике демона, выхожу прямо перед ним. Надо отдать должное, его это не сильно напугало. А вот стоявший рядом со столом посох, он схватил немедленно. Демон, затем он перевел свой взгляд на стол, за которым работал, и снова на меня. Я сплю, а это тень. Да, эта сволочь прекрасно ориентируется и соображает здесь. Видя вторженца, он всегда это вычислял. Дисциплина ума и его навыки на высоком уровне. Верно, я здесь для заключения договора. Я не заключаю сделки с демонами. Проваливай. Он запустил в меня большой ледяной сосулькой, но я лишь улыбнулся еще сильнее, когда его заклинание рассеялось от удара в мою нагрудную броню. О, вы заключаете сделки. Недавно я повстречал демона страха. Теперь он мертв, но некоторые сведения мне стали известны. Вот оно как. Теперь ясно, почему он не отвечает. Парвин чуть опустил посох, но не расслаблялся. Тогда что за сделку ты предлагаешь? Самую малость. Ты рассказываешь в реальности всем о том, как и за что умерла Илая, а затем добровольно идешь на усмирение. Или ты умрешь здесь. Он секунду смотрел на меня недоумевающе, а затем расхохотался. Ты смешон, жалкий демонишка. Не знаю, за каким хреном тебе сдалась эта дура, но если это все, то проваливай отсюда, пока я тебя не уничтожил. Он снова наставил на меня свой посох. Жаль, опять расходы на энергию. Хотя не сказать, что я разочарован. В этот же миг, сместившись к дереву, я просто испепеляю его всепожирающим огнем. Привязка сна моментально рушится, но я уже хватаю его волей и возвращаюсь к магу. Тот почувствовал неладное и запустил вокруг себя концептуальную волну хлада, одновременно начиная накладывать на себя защиты. Мой магический щит спокойно выдерживает атаку, а затем уже я, подскочив вплотную к Парвину, двумя взмахами кинжалов отсекаю его руки. Ему просто не хватило скорости укутаться и спрятаться за щитами и барьерами, словно черепаха. Все произошло слишком быстро. Я долго за ним наблюдал и знал, как именно он будет действовать, поэтому у него не было и шанса. «А-а-а!» Он кричит от боли, разбрызгивая кровь повсюду. Небольшое воплощение и культи покрываются льдом. Следующим ударом, у попытавшегося убежать чародея, отрезаю ноги. Снова крик, и опять заморозка конечностей. «Знаешь, обычно я предпочитаю приносить удовольствие девушкам. То, что сейчас с тобой произойдет, мне не сильно нравится. Но раз уж ты был такой мразотый, мне придется это сделать. Не очень хочу описывать дальнейшее. Скажу лишь, что воплощал и мучил я его довольно долго, и используя всю свою фантазию. Резал, сжигал, замораживал, дробил, вытаскивал, выдирал, стачивал, бил током и снова лечил. Пожалуй, самое интересное и труднореализуемое, это когда я растворил кислотой его плоть, кроме основных нервных стволов, предварительно аккуратно вытащенных из тела, но не оборванных, и, развесив их в воздухе, постепенно бил током. Последнее, кстати, Парвин не выдержал. Несмотря на всю мою волю, он сошел с ума. Спустя еще полчаса таких пыток, от его сознания ничего не осталось. Лишь огрызок с магией, не способный даже на уровне инстинктов сопротивляться. Поэтому он и стал первой душой, которую я сожрал. Захватить тело даже и не стал пытаться, не было никакого от этого смысла. Я просто сделал то, что обещал. Отлетев в серую хмарь, которая почему-то приносила мне спокойствие, мне впервые в этой жизни захотелось напиться. Абсолютное моральное истощение. Я, вроде, и должен облегчение получить за свершившуюся месть, но не получил. Пока был занят охотой и искал способы убить Парвина, мне некогда было думать об Илае, о том, что именно я виноват в ее смерти. Не внушив ей идею о помощи от посторонних, не натолкнув на мысль рассказать всем вокруг, она была бы жива, а там, глядишь, и помог бы ей как-нибудь. Но теперь она мертва. О, сила, как же это несправедливо, какой же я дебил, а-а-а, ненавижу. В пространстве зыбкого мира тени метался из стороны в сторону еще совсем молодой, по сравнению с другими, демон, поглощенный далеко не самыми радужными эмоциями. От его ярости и безысходности мир корежился еще сильнее прежнего, а редкие сны, воплощенные неподалеку, моментально доводили своих архитекторов до грани сумасшествия или депрессии. Прошла неделя, и я полностью успокоился. Тот мой срыв, он был мне совершенно не свойственен. В своей жизни у меня были плохие моменты, но такой экспрессии, можно даже сказать, истерики, не случалось. Всегда самоконтроль и разум был чуть выше эмоций, но не тогда. У меня даже короткий пробел в памяти случился, ибо себя я снова осознал только в тот момент, когда грубо и жестоко трахал сразу двумя членами дородную даму, и удовольствия этим я ей не приносил. Все, что у нее было, это навязанная мною болезненная похоть и жуткая боль. Это и стало ушатом холодной воды, вылитой на меня. Главное правило, догмат, кредо, называйте как хотите. Партнерша должна испытывать удовольствие. Можно усиливать его, культивировать, взращивать, но никогда не внушать насилу, и, уж тем более, обходиться без него. Поэтому, быстро исправившись, хоть и дамочка на мой вкус была и страшненькая, я, в качестве извинений, подарил ей нежный секс, полный удовольствия. Такой срыв меня немного испугал, но поделать я ничего не могу. Банально не зная корня проблемы, бороться с ней мне не под силу. Остается лишь внимательно за собой следить и не расслабляться. Сейчас я снова плаваю, летаю, болтаюсь, нужно и подчеркнуть, в серой хмари, решая довольно серьезный вопрос. А что мне делать дальше? Какова моя цель? Это сложные вопросы, на которые вот уже сутки не находится ответов. С момента смерти я, можно сказать, плыл по течению. Сначала в попытках просто подчинить себе происходящее, затем цель заключалась в спасении Илаи. Все, что до этого я делал, было подчинено этим двум вещам. Что ж, в происходящем вокруг я немного разобрался, ну а Илая мертва. Пришло время выбрать курс, по которому двигаться дальше. Чего же я хочу? Если говорить очень грубо, то мне нравится трахаться. Но не посвятить же этому свою жизнь, это, по меньшей мере, претит моему воспитанию, спасибо маме. Проблема Миротини в том, что здесь нет четких ориентиров, как в реальности. По большому счету, для поддержания своей жизни мне ничего, кроме секса, и не надо, в то время, как у живых всегда есть огромное количество самых разных потребностей, а ресурсы ограничены и за них ведется вечная борьба. Мне ни с кем конфликтовать, сны у людей будут всегда, напрягаться мне тоже не требуется. Я осознал, что без четко поставленной цели, даже самой бредовой, я постепенно скачусь на уровень овоща, обычного, неразумного демона. Походив по торговле, я понял, что все встреченные мною разумные демоны стремятся к чему-то. Шхас нашел свое призвание в процессе торговли, хотя его порог совершенно иной. Гордыня – коллекционер воспоминаний. Доблесть, хотя насчет его разумности и есть вопросы, совершенствуется в воплощении холодного оружия. Даже праздность оказался большим поклонником простых словесных загадок. Все они имеют либо цель, либо основополагающие хобби. Но что делать мне? Вот так и летаю уже сутки, не в силах ответить на вопросы. Мечусь и выбираю, сомневаюсь и рассматриваю, так и не принимая решения. Даже вспомнился один интересный исторический факт. Японские самураи обязались принимать решения на протяжении 7 вдохов. В случае невозможности этого, они переключались на что-то другое, поскольку для принятия решения еще не созрели обстоятельства, либо они сами. И если следовать этой логике, и принять во внимание то, что мир вокруг меня почти неизменен, значит, к решению не готов я сам. Но что сделать, чтобы быть готовым? Прерывая мои размышления, внезапно появился зов, очень похожий на те, которыми меня привлекают в свои сны смертные, но отличающийся небывалой четкостью и странными флуктуациями. Что ж, значит, пора отложить мучительный вопрос и посмотреть, что там такое. Чем сила не шутит, может это именно те созревшие обстоятельства. Глава 7. Зов. Зов, отвлекший меня от размышлений, отличался от известных мне прежде. С каждым мгновением, следуя ему, я ощущал это все сильнее. Сложно его описать, это как глухому от рождения попытаться буквами выразить звуки природы. Хрень какая-то получится. Тем временем я приближался к источнику, бывшему, за завесой. Что? В завесе было словно маленькое окошко, форточка, так сказать, в которую меня и призывали. Подлетая вплотную к границе миров, понимаю, что полноценно пролезть на ту сторону не получится, да и не предназначена форточка для этого. Кто-то словно хочет пообщаться, а мне лишь нужно что-то вроде канала построить туда. Разговор по телефону с видеосвязью, ей-богу. Может, ловушка, кто захочет призывать именно меня. Я ведь явственно ощущаю свой образ в зове, это кто-то, кто видел и общался со мной. Но любопытно же, да и я неполноценно туда полезу. Решено, коннект. Только постараюсь по максимуму спрятаться, хотя бы на первый момент. Кстати, зов лишь показывает направление и дает возможность, но вот связываться мне нужно уже своими силами. Стоило мне только словно потянуться на ту сторону воли, одновременно скрываясь, как появились двоякие ощущения. Первая картинка, я все еще вишу в серой хмари около границы, а вот вторая была интереснее, оглушительней, громче, ярче, детальной, слишком детальной. Комната с каменными стенами средневековой кладки, средняя по размеру, из мебели. Большая кровать с балдахином темного цвета, деревянный шкаф, стул и прикроватная тумбочка со столиком. На полу лежал ковер с широким ворсом, но занимательным было не это, а живые существа, находящиеся в этой комнате. Первым бросался в глаза большой коричневый собакин видом абори около двери, скалящий клыки и тихо рычавший. Бледная молодая девушка, смотрящая на мир полуприкрытыми глазами и со спутанными, мокрыми, рыжими волосами, лежавшая на кровати и укрытая одеялом, поневоле также цепляла глаз. А вот моя знакомая Кира, в одеянии мага круга, что и была источником зова, выглядела совсем не очень. Хлебала какое-то синее зелье, от усталости у нее дрожали руки, а сама она буквально развалилась на стуле. Лириум, что ли, бухает. Видимо так, встреча действительно неожиданная. Но до чего же сложно просто правильно ориентироваться здесь. Кира, с тобой все в порядке? Опять не получилось? Тихий голос больной на кровати заставил меня отвлечься от размышлений. Кира, наконец допив зелье, аккуратно заткнула его пробкой и убрав в карман мантии, тяжело выдохнула. Затем оглядела комнату и с помощью посоха послала какую-то волну. На всякий случай я постарался спрятаться сильнее. Я в норме. И да, снова провал. На этот раз я почти была уверена, что правильно воспроизвела заклинание, но в самом конце от меня будто отгородились, скрылись. Видимо, он не хочет откликаться. Ну, что ж, я с самого начала говорила. Кхе-кхе рыжеволосую накрыл приступ кашля, а Кира, подскочив, засуетилась вокруг. Та от нее просто отмахнулась, еле-еле поднимая руку, видимо, обессиленная. Что это дурацкая затея? Лучше уж так, чем... Не говори так. Кира, взяв белую тряпочку, промокнула от пота лопу больной. Ты поправишься. Да, я не смогла помочь. Но Алдрич же говорил, что шансы есть. Они малы, но есть. Ты просто не должна сдаваться. Спасибо. Две девушки улыбнулись друг другу. И я, кажется, понимаю, зачем меня вызывали. Хотя я, конечно, надеялся на работу по своему кхем-профилю, но и так сойдет. Остается лишь кое-что уточнить. Дамы, от звука моего демонического голоса подскочили обе. Мабори же, гавкнув пару раз, низко зарычал, не сходя с места. Я, конечно, понимаю, у вас здесь своя атмосфера, но позвать в гости и не поздороваться, это не культурно, знаете ли. Я проявил себя из четверки, которая, как оказалось, есть и здесь, в образе ехидно лыбящегося демона. Все-таки Кира видела меня именно таким. Чувствовался этот новый для меня мир словно сквозь толщу очень прозрачной воды. Я не могу сейчас на него влиять или воздействовать. Более того, молчаливая какофония и так приглушенных чувств вокруг сбивала с толку, оставляя лишь зрение, слух и эмоции живых. Наставшие привычными способами ориентирования в тени нет никакой надежды. Они будто сошли с ума, но было и четкое понимание. Стоит мне надавить волей как следует, и мир поддастся моим желаниям. Пока же я что-то вроде голограммы, или на фэнтезийный манер, призрак. Девушки во время моего монолога быстро переглянулись, и Кира чуть расслабилась, хотя ни посоха, ни какого-то хиленького барьера не опускала, а в эмоциях чувствовался зашкаливающий уровень адреналина. «Здравствуй, Михаил». О, она попыталась быть серьезной и холодной. Как мило, я просто не почувствовала, что ты все-таки откликнулся на призыв, а голос у нее самую капельку дрожит. И тебе не болеть, Кира Драун, так у тебя и навыков-то для этого нет. Ты хоть представляешь, какую глупость сейчас сотворила? Нет, я рад, что она меня призвала. Но, блин, кто так делает? Я же просто не хочу, чтобы она померла. Жалко девчонку. А, призвать в реальность демона, хоть и не во плоти, без какой-либо защиты. Ты совсем глупая, что? Она, кажется, была ошарашена. Видимо, это были последние слова, которые от меня ожидали. Что слышала? Я убрал улыбку с лица, продолжая с серьезной миной. Демоны и обитатели тени не невинные овечки, и даже не прирученные мабори. Это драконы и стихийные бедствия. О чем ты думала, призывая демона без подстраховки? А если я тебя сейчас сожру и пойду гулять дальше, ты не сможешь, чудовище. Я все предусмотрела. И что значит без подстраховки? Опомнившись, воскликнула Кира, укутываясь еще какой-то защитой. Приглядевшись, распознаю малый антимагический щит. Ну это просто жалко. И что мне помешает? Ты, способ призыва, ты не здесь. Лишь часть тебя, слабая и беспомощная проекция, смогла сюда проникнуть. И зная это, я смогу изгнать тебя в любой момент. Какая наивность и уверенность в своих словах. О, сила, я поневоле сотворил фейспалм. Не, в возможности этого, того же Парвина, а душонка была питательной, я не сомневаюсь. И Морриган, и любого сильного чародея, но точно не в ее. У нее резерв 350 единиц, и хоть поэтому судить нельзя, но это показатель. Я тяжело выдохнул, отняв руку от лица, наблюдаю картину, немного растерянного боевого хомячка. Не выдержав, я расхохотался. Почему ты смеешься? Думаешь, не смогу? Я многое вычитала и узнала за время, прошедшее с нашей последней встречи. Да не, не в этом дело. Ты просто смотрелась слишком мило и смешно, хотя и это тоже. Попробуй, я даже посмотрю на это. Боевой хомячок, режим неистовства, ха-ха, я прям не могу. Но не воспринимать ее серьезно нельзя. Маги коварны и хитры, поэтому несмотря на свой вид и слова с эмоциями, я приготовился к удару, вцепился и укрепил волей связь, свою проекцию, да и самого себя на всякий случай. Воплотил концепции якоря, защит, обманок, короче, по полной. И удар меня настиг, только вот был он совсем слабый, и попытался меня тупо вытолкнуть из реальности, даже не причиняя вреда. Да, готовился к встрече с КамАЗом лоб в лоб на шоссе, а получил мечом в грудь. Ну, тоже в какой-то мере неприятно, но даже сравнивать не стоит. Хотя должен признать, какого-нибудь неподготовленного и неразумного демона уровня гнева, он бы вытолкнул. И, я снова натянула издевательскую ухмылку, складывая руки на груди. Хомячок же растерялся. Но ты все равно не можешь воздействовать на мир и нас. Демонстративно зеваю и чуть надавливаю на отделяющую нас преграду воли, постепенно повышая напряжение. В какой-то момент почувствовал слабину и просто воплощаю желание сильного сна на доставшую меня рычанием собаку. Мабари зашатался, замолчал и рухнул как подкошенный. Барк! Испуганно вскрикнула больная. Спокойно, он просто спит. И многозначительно добавляю, и видит сон, я, нельзя, я не могла ошибиться. Кира сильно растеряна и испугана, переводит взгляд на меня и на собаку, напряжена до предела и готова атаковать. Ладно, пора заканчивать цирк и сбить ее с мыслей нестандартным переходом, а то ведь действительно начнет магией кидаться. Воплощаю обычное кресло у себя за спиной, являющегося такой же иллюзией, как и мое тело здесь, присаживаясь в него. Теперь понимаешь, насколько это опрометчивый поступок, больше так не делай, или тщательно осуществляй подготовку. Всегда должен быть запас маны, нельзя полагаться на зелье, может быть, не удастся его вовремя выпить. Если у тебя не хватает резерва как на призыв, так и на бой после него, то не стоит даже начинать. Ну и заклинание найди и подготовь. Также насчет защиты, я минут 10 еще распекал нерадивую магессу. Сначала она пыталась еще как-то меня перебить, но потухла и все больше смущалась, а в эмоциях была каша. И заметь, это только те ошибки, которые заприметил я. А я не маг, соответственно, много чего, как со стороны смертного, упускаю. Ты поняла меня? Да, не слышу. Да, не призывать демонов неподготовленной. Выпалила она. Все это время больная на кровати молчала, все больше выпучивая от удивления глаза. Ну, ей-богу, я словно персонаж Мартисью, поучающий ничего не смыслящих и не понимающих аборигенов. Кошмар. И эта дура с комплексом отличницы, знаю лучше всех, читала. Хороша, а из меня точно хреновый демон. Нет бы просто их сожрать обоих и действительно пойти дальше, но, не хочу и не буду. Ладно, создатель с тобой, надеюсь больше так не опозоришься. Зачем звала то хоть, ну, вот. Она показала пальцем на больную, все еще сильно сбитая с толку сначала осознанием страшной ошибки, а затем отсутствием от нее последствий. Дабл фейспалм. Что, вот, говори, по существу. Клянусь, в тени она была совершенно другой. Она что, обдолбалась наркоты? Приди уже в себя, сэр демон. Разрешите мне пояснить? Подала голос больная, чуть привставая с кровати. Я молча кивнул, прерывая хотевшую что-то возразить Киру. Мое имя Ирин Кусланд, дочь Брейса и Элеоноры, невольно уточнил я. Да, озадаченно протянула она. Вот так новость, возможный протагонист игры. Удивлен. А вы откуда? О, право слово, неважно сие. Я помахал в воздухе рукой. Продолжай, ты хотела что-то пояснить. Ладно. Кира предположила, что вы сможете мне помочь, излечиться. Я не сильно рассчитывала на положительный результат призыва, и согласилась на это больше из нежелания пререкаться с Кирой. Эрин, но это так. Ха-ха, она снова закашлялась, и Кира наложила на нее заклинание из школы созидания. Та благодарно кивнула, но говорить больше не могла, снова откинувшись на подушке. Вы единственный более-менее знакомый мне демон, что не пытался меня съесть, и вроде бы даже помогали. Вот я и... Кира попыталась объяснить, и, если сократить и подытожить, выходит следующее. Кира – ученица Вин, подающая надежды и перспективное в исцелении. После успешного истязания она была направлена на практику и приехала в Хейвер со своим вторым наставником, старшим чародеем Алдричем. Через пару недель после этого их пригласили в замок Кусландов. По прибытии выяснилось, что дочь Тирна, Эрин, неудачно упала во время тренировки с полосы препятствия и уже неделю как заболела. Мне не совсем понятно, но вроде бы ей не сразу оказали должную медицинскую помощь, что странно, и начались осложнения. Заражение крови, паралич нижних конечностей и, как финиш, что-то с легкими. От такого анамнеза у меня поневоле глаза на лоб полезли. В общем, когда наконец позвали и привели Алдрича, Эрин умирала. Он над ней немного подшаманил, но вылечить не смог, и дабы дать хоть какой-то шанс на выживание, маги решили держать Эрин на магической подпитке, дежуря поочередно. Я не вникал, но вроде бы это могло постепенно простимулировать, излечить организм. И вот за две недели стабильно тяжелого состояния Кира и Эрин подружились, и в качестве крайнего средства Кира предложила вызвать демона. «Тебе как вообще эта идея в голову-то пришла?» – больше риторически вопросил он и демон. «Ну, после истязания я заинтересовалась этой темой, а у Вин нашлась неплохая литература на эту тему, да и духовные целители, слегка юля и пряча глаза», — поведала Горе демонолог. «Ну, блин, дитё малое, ладно, с вами все понятно, надеюсь, еще раз уточнять, как тебе повезло с призывом, не надо», — она покачала головой. «Тогда перейдем непосредственно к делу. Вы хотите, чтобы я вылечил Эрин?» Обе девушки закивали. «Нет, что? Почему?» Кира опешила, а Эрин же повеяла просто чернейшей безысходностью. А вот в следующую секунду я увидел ту Киру, что наваляла демону в тени, сосредоточенную, собранную и немного злую. «Что тебе нужно за это?» «Нет, ты меня не так поняла». Покачав головой, продолжаю. «Ты помнишь мою природу как демона?» Похоть, уже смутно догадываясь, констатировала Кира. «Верно, я просто не смогу этого сделать, хотя просто не знаю, как, но этого им знать не надо, не моя профессия. Вам нужен демон желания, дух исцеления или что-то в этом роде. Но если со мной вам повезло, я не только откликнулся, но и не сожрал вас, то с другими демонами маловероятно». «Ясно», — закончила за мной Эрин, поглядывая на мрачную Киру. «По большому счету, твой зов был настолько слаб, что весь канал строил из тени я сам. И если голодный демон на запах пищи еще так поступит, то вот уже адекватные, те, кто в силах вам помочь, напрягаться не будут». «Ясно», — повторила за подругой Кира. «А почему вы пришли?» «Так это был твой зов», — пожимаю плечами. «Ты мне понравилась», — она немного покраснела, видно, вспомнив о моей природе. «По большому счету, я сейчас им немного лапши на уши навесил, но не сильно. Хотя в плане других демонов у них ничего хорошего точно бы не получилось, так что в этом моя правда. А проанализировав зов с новыми данными, я действительно теперь пойму, когда меня зовет знакомый мне маг, но все-таки, что с ними делать, и помощь хочется, да только я понятия не имею, что делать. Тут нужна минимум вся моя мощь, то есть мне нужно полностью вылезти в реальность, научиться воплощать в ней, и с первого же раза сделать то, что не смог квалифицированный лекарь-маг. Честно говоря, нереально, шансов действительно так мало, да, заклинание регенерации каждые 15 минут лишь оттягивает смерть, поддерживая. Шанс на доброкачественную мутацию организма и его выживание крайне мал, не больше 0,5%, ответила как по учебнику Кира. Эрин лишь горько усмехнулась. Стоп, что она сейчас сказала? Постой-ка, мутацию, да, такое количество заклинаний, подстегивающих регенерацию и скорость деления клеток, влечет за собой возможность отклонений. На фоне поддержания пациента конвертируемой жизненной силой, Это вопрос лишь времени. Но вот насколько это будет полезно и жизнеспособно, неизвестно. Маг крови смог бы направить этот процесс в нужное русло, но, к сожалению, это направление магии под запретом. Кстати, говорят, магия крови пошла от демонов, многозначительно посмотрела на меня Кира. Не в моем случае, но информация на самом-то деле интересная. А какие перспективы? Да и теперь видно, что с магией здесь обращаются с помощью научного подхода. Но, к сожалению, сейчас это бесполезно, хотя на будущее стоит запомнить. И что делать? Я, поднявшись с растаявшего кресла, подошел к кровати. Ирин немного напряглась, но Кира просто положила ей руку на плечо. Внимательно осмотрев бледное, но даже сейчас красивое лицо Ирин, я попытался прочувствовать ее тело, но из-за связи и моей неопытности это очень сложно. Да и сама реальность отличалась от привычного мне окружения, что сильно путает и мешает. Нужно хоть попробовать избавиться от помех. Я хочу ее внимательно осмотреть. Кира, убери ненадолго одеяло, и сама отойди хотя бы на пару метров, твоя мана забивает мне все ощущения. Хорошо, худющая. Это первое, что мне пришло на ум. Не пленник Освенцима, но близко. Явственно видна висящая кожа на конечностях и ее нехороший цвет на ногах. Руки чуть лучше, но не сильно, остальное тело прикрыто ночнушкой. МДА, дело действительно жопа. Попытавшись вслушаться, прочувствовать тело, сначала терплю неудачу. Слишком много всего рядом, слишком реально, слишком много деталей. Но постепенно, словно отсекая ненужное, вырисовывается картина нужного мне объекта. Спустя полчаса, я не врач и не биолог, но слушая сам организм и как бы воплощенных в нем идей, да, звучит как бред, но такова моя природа сейчас, бред на бреде, мне удалось услышать лишь смерть. Да, как бы это печально ни звучало, почек с печенью, считай, уже нет. Щитовидное железо барахлит как подбитый истребитель, выдавая такое, что я удивлен самоконтролю Ирин. Желудок переварил сам себя, легкие, один комок непонятной черноты. Все, абсолютно все выведено из строя. Из физических повреждений видно только перебитый и неправильно сросшийся позвоночник. Я просто в ахуе от всего этого. Как, ну вот как это могло произойти? Кто допустил, чтобы дочь Тирна была в таком состоянии? Что вообще произошло, дабы получить такие осложнения и последствия? Ответов нет. Неприятно это признавать, но я просто не представляю, как все это починить. В тени-то я работал с душами, отражением настоящего тела, но здесь, это, кхем, как бы помягче сказать-то, знаю, печально произнесла Кира. Ирин просто молча за мной наблюдала и слушала. По-моему, ей уже все равно, даже безнадега сменилась безразличием. Прикрой ее одеялом, я действительно не могу помочь. В принципе, могу поспрашивать своих знакомых, но... Не стоит, Ирин подала голос, отрицательно кивая головой. Да уж, я потер затылок, и словно это помогло, мне пришла в голову идея. Ирин, да, а ты девственница, в норке змей бывал, а? Воскликнула Кира. Нет, бывал, успела, так сказать, усмехнулась Кусланд. Что за вопросы вообще такие? Есть интересная идея. Какая? Не игнорируйте меня. Мы с Ирин синхронно улыбнулись, смотря на возмущенного и немного покрасневшего хомячка, хотя с ее стороны эта улыбка была словно вымученной. Я присел рядом с рыжеволосой, и уже без веселья продолжил. Есть одна возможность пожить тебе подольше. Внимательно слушаю. Что ты знаешь о воинах духа? Почти ничего. Лишь об их мистической силе и непревзойденном мастерстве на поле боя легенды ходит. Если говорить очень грубо, это добровольная одержимость демоном. После моих слов Кира покрылась защитой и, приготовившись атаковать, резко бросила. Ни в коем случае, ты не получишь ее тело. Ирин молча посмотрела на Киру ничего не выражающим, почти пустым взглядом. После надежды в самом начале разговора и безнадежности в середине, эта пустота завладела ею. Неудивительно, что Кира долго не смогла выдержать его, и, отведя взгляд, потушила магию. «Я потеряю себя», Ирин уточнила спокойным тоном. «Можно хоть немного подробностей, не потеряешь. Сам я никогда этого не практиковал, но теоретически в курсе. Ты добровольно пускаешь меня в свое тело, и я вселяюсь в него. Ты останешься прежней, но теперь у тебя появится сосед, так сказать. На мне будет твое здоровье, и, со временем, увеличение боевых возможностей. Ты станешь как бы искусственным магом, вместо родного канала в тень, эту роль буду выполнять я. На твое сознание я не претендую, мне, честно говоря, не сильно хочется становиться женщиной. Пытаясь ее приободрить, я слегка улыбаюсь. «Понятно, я должна буду выполнять твои приказы?» «Нет, с чего ты взяла? Делай, что хочешь». «Почти. Есть маленькие нюансы, но это можно отнести в категорию просто грамотного использования. Ну, к примеру, мощного артефакта. Тогда я не понимаю, в чем твоя выгода». В глубине Эрин, под толщей льда, зародилась крохотная надежда. «Для обычных духов, это познание реальности вокруг с помощью твоих глаз и ушей. Я же, как ты могла заметить, в этом не сильно нуждаюсь. Мне требуется нечто другое». Мои глаза засветились ярче, делая слова весомее. «Мне нужна сила и развитие. Мы образуем симбиоз. Я усиливаю тебя, ты со временем усилишь меня. Напарники. А глупый и безвольный напарник мне абсолютно не нужен. Ты сильна духом. Разум твой остер. Сильна будешь и телом. Ты подходишь». Эрин молча обдумывала сказанное, а я заметил, что уж слишком давлю на завесу. Случайно, конечно же. Граница чуть дрожит и, наверное, мое мощное присутствие легко ощущается в комнате, но благо за пределы не выходит. Кира стоит тоже молча, обуреваемая коктейлем из противоречивых чувств и эмоций. И, как ни странно, мне тоже есть что обдумать. Та самая поговорка о семи вдохах и мои поиски цели. Пройти вместе с протагонистом канон, возможно, поменяв историю, просто жить в человеческом теле, пусть и соседом, что к тому же даст толчок в моем развитии. Ну и попутно заниматься развратом главных героиней, особенно своей носительницы. Мне это интересно и очень заманчиво. Да и доброе дело сделаю, девчонку спасу, жалко ее. Одни плюсы кругом. Ну, а высказывания типа «мне нужна сила и развитие» не так уж и далеки от реальности. Хотя брякнул я ее для того, чтобы мне поверили. Ведь когда ты знаешь о выгоде в сделке для партнера, ему легче доверять, чем подозрительному бескорыстному альтруисту. Решение принято. Если Эрин даст согласие, я согласна. «Эрин», снова вскрикнула Кира. «Давай посмотрим правде в глаза, Кира. Я труп, все еще дышащий, но это временно. А про Михаила ты сама мне все уши прожужжала. Ах, какой он красавчик, ах, и помог, и загадочен, и честен», — ехидно спародировала магессу Эрин. «Какие интересные подробности-то всплывают. Замолчи, не было такого, и вообще не переводи тему. Ха, а твое покрасневшее лицо как бы тебя немного выдает. Хорошо, не буду. Итак, какой у меня выбор? Но шанс есть, маленький. Да и наставник Алдрич, нет, я хочу жить. И тебе, Михаил, почему-то верю. Может и глупо, но на смертном одре имею право. Эрин, нет, Кира, я решила, что от меня требуется Михаил. Постой, хочу предупредить еще кое о чем. Я, похоть, догадайся, что мне потребуется для поддержания жизни, да и восстановления после твоего лечения. Ты понимаешь, как это будет тяжело для меня и выматывающе. Мне нужно будет стать шлюхой, слегка нервничая, уточнила Эрин. Ну слава яйцам, хоть оттаивать начало. И да и нет, не совсем, и в каком-то смысле наоборот. Пока я буду в твоем теле, я не позволю тебе заниматься сексом с мужчиной, не терплю конкуренции. Кхем, ам, поняла, продолжу. Я питаюсь похотью и сексом. Чем больше их у тебя будет, тем быстрее восстанавливаюсь я, и тем сильнее ты будешь. Именно это и будет побочным эффектом. Похоть, стой, стоп, но если нельзя с мужчиной похоть, не, да ты шутишь. Она даже как-то обиженно и неверяще посмотрела на меня, как будто ребенку сказали, что Рождество отменяется. Я предупредил, это не от меня зависит, а Создатель, она прикрыла глаза и не открывая их добавила, конечно, я все еще согласна, жить-то хочется. Эрин, Кира, молчи, просто молчи, это вообще была твоя идея с призывом. Что мне делать, Михаил? Здесь мы закончили, увидимся во сне. Сейчас полдень, я навещу тебя ночью. Я спокойно улыбнулся. Стойте. Кира внезапно нас перебила. Я уж подумал, что она снова начнет отговаривать подругу, но нет. Михаил, тебе не следует делать этого, пока мы с наставником здесь. Он точно сможет понять, что произошло. Необходимо дождаться нашего отъезда, и лишь подлечив Эрин, ты сможешь скрыть свои следы от магов и церкви. Ну, по крайней мере, я это читала. Да, логично. А Кира молодец, а то я об этом не подумал. Но когда вы уедете? Именно я держала наставника Алдрича здесь, поэтому он будет только рад сделать это побыстрее. Кира, теперь твоя очередь молчать, Эрин. Если все получится, мы тронемся в путь уже послезавтра. В замке останутся лишь двое дежурных храмовников и Олдос. Я права, Эрин? Да, Изолда Самак очень слабый, а храмовники, рыжеволосая поморщилась. Не лучшие представители, мягко говоря. Кха-кха. Кира молча снова накладывает на кашлевшую Ирин регенерацию, и пока та восстанавливала дыхание, я нашел еще одно слабое место в плане. Так, а сколько ты можешь без подпитки заклинаниями протянуть? Действительно, Кира, максимум сутки. Из них вторую половину ты будешь метаться в бреду. Значит, вы с магом должны уехать вечером или в обед, для того чтобы на момент наступления ночи я имел некоторый запас. Да и мучить Ирин, я думаю, ты не станешь, раз уж для нее так рискуешь, вызывая демона. Верно, я что-нибудь придумаю. Итак, я не могу поверить, но мы договорились. Послезавтра в обед мы с наставником уходим. Ты, Ирин, выпроваживаешь всех из комнаты на ночь, а ты, Михаил, встречаешь ее в тени. Согласен. Я кивнул головой. Да, коротко подтвердила Ирин. Если вопросов больше нет, то позвольте откланяться, дамы. Нужно привести в порядок дела. Да, конечно. И спасибо за все. Кира неожиданно поклонилась мне. Вот что-что, а кланяются мне впервые, даже как-то неудобно. Тем более, это Кира, с ее двояким отношением к демонам. Пожалуйста, и до свидания. Договорив это, я ушел в невидимость. В комнате воцарилась тишина. Кира разогнула спину и внимательно осмотрела окружающее. Задержала взгляд на дрыхнувшей собаке и хмыкнула. Он ушел, не знаю, Я и в первый момент его тоже не чувствовала. Кира все-таки отложила в сторону посох и села на кровать, аккуратно обнимая рыжеволосую. Ирин, я так перед тобой виновата. Молчи, я самонадеянная дура. И призыв предложила, хотя мне Вин все мозги проела их опасностью, и провела его неправильно, и изгнать не могла. О, Андрасте, я такая дура, дура, дура. Ничего себе, а ведь Киру реально колотит и лихорадит. Это она что, весь наш разговор истерику внутри себя держала, а сейчас отпустила? Ну, хм, нет слов. Вот даже Ирин чутко ошарашенная лежит, и автоматически чуть поглаживает уже плачущую Магессу по голове. Вот, теперь успокаивает, хотя по логике все должно быть наоборот. Знаете, а мне вдруг показалась идея содержимостью не такой уж хорошей. Я ж ни шиша в мозгах у баб не понимаю, а теперь мне с одной жить. Стоп, я что, сейчас только что добровольно женился, и даже хуже, бля-я-я-я. Так, ладно, обдумывать разумность авантюры, мною задуманной, будем потом. Нужно спешно готовиться. Итак, куча вопросов, на которые нужно ответить лишь экспериментально, но, думаю, псевдодомен, привязанный к стабилизированному ничейному куску тени, в виде более детализированного и проработанного, чем обычно, сна, мне точно не помешает. Можно, конечно, заглянуть на торговлю, но все возможное я оттуда по этой тематике уже вытащил. Займемся тем, что получится сделать. Для псевдодомена нужно что-то защищенное. Не хочу, чтобы ко мне лезли всякие незваные и беспардонные гости, похожие на меня, а также эстетически приятное и функциональное. Ничего в голову не приходит, будем работать постепенно. Для отсеивания гостей, думаю, стабильный кусок, а им оказался странный черный цветок на куске дерна, надо засунуть в пентеракт. Концепции упорядоченного многомерного пространства здесь мне не встречались, лишь изменчивые и очень редко пятимерные и выше. Соответственно, есть шанс отсеять многих неразумных, что просто заблудятся и не найдут дороги. Ой, голова моя бедная, это будет долго. Спустя 4 часа. О, сила, ёбни мне прошлому по голове за такую идею. Это был кошмар, я сейчас сдохну. Тем не менее я это сделал. Воплотил пентеракт и поместил внутрь него черный цветок. Да, я гений креатива и именно мой конек. Теперь эта хрень, на которую я даже смотреть без головной боли не могу, будет висеть здесь стабильно. Нужно лишь потом уф в нее залить по полной и будет совсем хорошо. Внутри же, в одном из тессерактов, спрятано главное отражение цветка, сила, просто не спрашивайте, вокруг которого я и построю уже непосредственно сон. Нахрена я вообще так заморочился? Нет, по идее это будет полезно, наверное. Хотя все-таки это попытка избавиться от мандража. Я теоретически знаю, что нужно делать, но только до момента окончания процесса одержимости. Как мне осваиваться и непосредственно лечить, совершенно непонятно. Гадать пока бессмысленно, поэтому во имя науки я построю собственный дом в непостоянном мире сна, тени. Это же эпичная штука. Правда, да воплотить ее надо за оставшиеся 36 часов и оставить время на пополнение энергии. Знаете, это дурацкое ощущение выбора, когда из строительного материала нужно лишь воображение. Эти муки, пытаясь реализовать все и ничего, в реальности хоть законами гравитации ограничен, а здесь нет. Спустя час постоянного воплощения и разрушения, прихожу к выводу, что нужно не страдать херней, а воплотить воспоминания, потому как дизайнер из меня ниже плинтуса. Спустя еще полчаса перебора памяти вынужден признать поражение. Просто место, которое я ищу, должно быть относительно маленьким, ограниченным, но достаточным. А таких красивых, аутентичных мест не так много, как хотелось бы, и каждое из них мне чем-то, да не нравился. То пространство открытое, то красиво, но неуютно, то нефункционально, то готично, но здесь не потрахаешься. Мда, как же сложно воплотить свой сон, будто охотишься на неведомого зверя. Оп, мысль проскользнула. Иди сюда, дорогая. Сон, охота. Хм, а почему бы и не да? Сон охотника из Bloodborne. Именно здесь мне всегда было спокойнее всего по игре, и даже Герман с концовкой не смог этого изменить. И почему я раньше его не вспомнил? Идеальное место. Аккуратный, не слишком большой, но и не маленький дом. Сад и уютный, и готичненький. Виды красивые, а уж ассоциации. Безопасность, уют, ляпота. Решено. Воплощаю именно это. Спустя неопределенное количество времени я все-таки закончил черновой вариант. Это оказалось сложнее, чем предполагалось, потому как благодаря игре я знал лишь визуальные и звуковые характеристики объекта, а для полноценного воплощения этого недостаточно, все остальное пришлось доделывать самому. Запах, структуры, физику, ощущения, много чего. В принципе, работы здесь еще гора и маленькая тележка, но для начала сойдет. Отлетев чуть в сторону, я полюбовался результатом. Красиво. Даже мелодию воспроизвел как в игре, что играет ненавязчивым фоном. Только чего-то не хватает для завершенности картины. Я огляделся еще раз. Дерево, поляна, могилы, сад, забор, дом, правда, чуть измененный внутри, даже те великие деревья в тумане на горизонте прицепил изображением. Но чего-то нет, очень важного, того, что закончит образ. Не, тех посланников я не воплощал, но и они здесь ни при чем. До меня дошло, кукла, как я мог ее забыть? Но ведь она будет лишь фантомом, зачем мне это? И все равно без нее как-то не так, значит будет. Фантом куклы вышел и простым, и сложным. До этого момента я не пытался придать самостоятельности псевдоживым воплощенным. Доблесть научил меня, как создавать объекты, оружие, предметы, но не фантомы. Поэтому я положился больше на интуицию, а если не получится, сделаю это позже. Опрос тон был из-за олицетворения образа. Не нужно было самому долго прописывать детали, фантомы воплощаются намного проще, следуя идее, воспоминанию или образу. Поэтому вроде получилось. Здравствуй, добрый охотник. Я, кукла, я буду присматривать за тобой в этом сне. Совершенно для меня неожиданно заговорил фантом. Нет, кукла. Ну да, образ-то я воплощал самый детальный, какой смог. Тут ничему удивляться, но разговаривать с собственным фантомом, ну, можно попробовать. Здравствуй, кукла, но ты ошибаешься, я не охотник. Сказав это, я отошел от нее в сад, где и был спрятан изначальный черный цветок. Проверив все вокруг него, решаю, что пора уже заканчивать здесь. Без меня это место не развалится, хоть некоторое время, а мне нужно восполнить энергию, траты при одержимости мне предстоят нешуточные. Под конец ввожу дополнительное правило этого места. Выйти и появиться можно лишь у калитки в заборе. А что, по-моему, атмосферно. Просто у могил это как-то не в тему. Если что, потом сменю. Подойдя же к кованой металлической дверце, слышу за своей спиной. Прощай, добрый охотник. Найди свое предназначение в мире Яви. Вот сейчас мне стало чутко жутко. Как-то идея с нею мне уже не кажется такой уж хорошей. Но ведь это игровая фраза. Ладно, если что, всегда успею развеять. Совершая однообразные, приятные, поступательные движения, я задумался над одним вопросом. Чем я питаюсь? Просто в пылу разговора с Арин я сказал, что похотью и сексом. Обдумав это еще раз, приходится признать, что именно в тот момент я действительно нашел ответ на свой вопрос. Комбинация и пропорция этих двух вещей напрямую влияет на получаемую энергию. Конечно, можно ограничиваться только одним, но эффект будет заметно меньше. К примеру, можно взять в пример эльфийку-анальщицу, не забыть хоть имя ее узнать. У нее уровень похоти зашкаливающий, секс с ней тоже на уровне, что в сумме дает огромный выхлоп. И лишь недавно до меня дошел еще один нюанс. Распутство и похоть являются разными вещами. Первое – это, грубо говоря, недисциплинированность, склонность к развратным деяниям, шлюховатость, допустимость неодобряемых обществом поступков в плане полового акта. Пример распутства – это когда женщина или мужчина добиваются своей цели сексом, отсосать за айфон. Главная характеристика шлюхи. И в принципе для меня это второстепенное свойство, мне требуется нечто другое. Похоть – грубое чувственное половое влечение, именно оно мне и нужно. Удовольствие как самоцель, а не средство. Этим и отличается для меня эльфийка-анальщица. Она в меру распутна, но не является шлюхой, при этом уровень похоти зашкаливает. Мне требуются нимфоманки, а не шлюхи. Пока что эта теория подходит, и, если не найду опровержения, приму на вооружение. Следующий вопрос, это будет ли у меня возможность свободно путешествовать в тени, после процесса одержимости? На это ответа нет. Даже на торговле информация об этом разнится, и, как я понял, у всех происходит индивидуально. Жаль, мне бы не помешала определенность. Ты готова? Ирина обернулась на мой голос. Я проник в ее сон, как и было запланировано. До моего появления это было что-то, вроде зала для торжеств в замке, населенный фантомами-клоунами. Мне в принципе без разницы, но вот ее отношение к остальным аристам мне импонирует. Ах, да, чуть не забыл. Накладываю на нее своего рода баф, снимая сонную пелену, как выразилась Морриган. Эх, так и не встретился с ней, может потом наверстаю. Ты все-таки пришел, она была в бальном платье без пышного подола, да и излишней вычурности тоже не чувствовалось. Строгое, закрытое, бело-голубое, а ей идет. Были сомнения? Да, нет, она тряхнула гривой рыжих волос. А я ведь ее здоровая и не видел. Сейчас она удивительно мне напоминала, хотя это не ко времени, но мысль запомнить стоит. Так, все произойдет здесь, она удивительно хорошо владела собой. Голос почти ровный, как и мимика, но вот эмоции. От безнадеги не осталось ничего, что не может не радовать, а вот остальная палитра цвела буйным цветом. Страх, любопытство, ожидание, неуверенность и вместе с тем решимость, надежда. Да, это определенно лучше, чем было. Нет, я должен отвести тебя в свой сон. Пойдем, я протянул ей руку, за которую она взялась слегка неуверенно, но вцепилась мертвой хваткой, словно утопающий за веревочку. Спустя еще секунду, ее холодная маска треснула, и легкая, неуверенная улыбка озарила мир. А мне оказалось приятно улыбаться в ответ. Странное ощущение. Пошли. Путь в сон охотника был не так прост, как мне казалось раньше. Благодаря Пентеракту пришлось даже мне, создателю, чуть напрячься для прохода внутрь, хотя со стороны Эрин, наверное, это было незаметно. Просто белая тропа в серой хмари, по которой мы неспешно шли. Спустя минут 10 мир вокруг смазался, и мы вошли в сон. Аккуратно прикрыв калитку, даю время Эрин насмотреться и чуть привыкнуть. Продолжая дальнейший путь со мной под ручку, она спросила, что это за сад, или кладбище, что это за место. Это мой сон, и теперь, наверное, дом. От дома похоти я ожидала нечто иное, слегка замявшись, закончила она фразу. Так я и не говорил, что типичный представитель своего рода. Это было заметно. Тем временем мы подошли ко входу в дом и кукле, что стояла неподалеку. Она молча поклонилась в приветствии. Эрин, видимо, машинально выполнила ферилдинский вариант реверанса. И лишь когда мы миновали ее и вошли в дом, Эрин не смогла больше сдерживать любопытство. А кто это? Не все секреты сразу. Ну как я ей скажу, что это кукла из игры другого мира. Кстати, дом теперь действительно стал домом в отличие от оригинала. Два этажа, спальня, кухня, мастерская, лаборатория, склад, гостиные, но стиль остался прежним, лишь избавился от запустения и мусора. Пока что это лишь образы, но чем черт не шутит, может и пригодятся. Как, например, спальня, куда я и привел Эрин, на что она хоть и занервничала, но вот отрицания не ощущалось. Наоборот, привкус похоти повис в воздухе. Отлично. Развернув ее к себе, легонько обнимаю. Не тревожься, я не причиню боли. Ты должна мне довериться. Нежно взяв ее за подбородок, чуть его приподнимаю, ведь в облике демона мой рост чуть выше. Не встречая сопротивления, наоборот, чувствуя разгорающееся желание в ней, целую в губы. Секунда, и мы оба входим во вкус. А стимулируемое мною возбуждение наконец охватывает Эрин. Она обнимает своими руками мою голову, не желая прерываться, а ее язычок яростно вступил в противоборство с моим, распаляя девушку еще сильнее. Мои руки заскользили по стройному, женственному телу. Честно говоря, сейчас я не хотел спешить, как обычно это делаю, мне нельзя давить на нее волей сильнее необходимого минимума, это должно быть добровольно. По крайней мере, в этом сходились мои информаторы, чем меньше подсознательного сопротивления, тем лучше. Но кое-чего я не учел, Ирина казалась не бревном, совсем не нежной пассивной дамой, должен был догадаться. 10 минут, и мы голые лежим на кровати, борясь за лидерство. Ее тело оказалось довольно спортивным, основные группы мускулов слегка выделялись, лишь малая капелька подкожного жира присутствовала. Баланс между женственностью и животной силой, хотя от второго лишь намеки на это, все же сильно сказываются ее каждодневные физические тренировки. Что я могу сказать? Мне архи нравится это. Приятно чувствовать, что девушка в твоих руках не фарфоровая ваза, боясь лишним движением оставить синяк. Хотя вокруг же теня, неважно. Мне нравится и это главное. Переключившись на упругую грудь и задорно торчащие сосочки, со смехом про себя думаю, что Ирин первая, кто хватается за мои рога, пытаясь таким образом управлять мною. Нет, милочка, я так не думаю. И руки хитрой рыжей лисы мгновенно охватывают мягкие браслеты, прикованные к изголовью кровати. «Эй, тебе понравится», — произношу я, на секунду прерываясь, а затем впервые за это так проникаю пальцем в ее горячее и мокрое лоно. Все возражения так и застыли у нее на губах. «Ну вот, опять в бандаж скатился, со мной точно что-то не так. Ладно, развлекаться это, конечно, хорошо, но пора заняться делом. Ее связь с телом явственно чувствуется, и по идее мне нужно скользнуть вдоль этой связи, прямо в тело. Или, может, одновременно, ага, так и сделаю. Но вот когда, хм, в момент пика похоти. Короче, план прост, мучаем, доводим до оргазма, и одновременно с его наступлением вместе летим в тело. План, план, работаем. Довольно бойкую девушку пришлось связывать как следует, одновременно играясь с ее телом. Хах, выражение ее лица, когда она поняла, что никак не может кончить, бесподобно. Наконец, полностью обездвижив, я издевательски медленно вошел в ее киску своим членом. Прям чувствовались ее судороги в попытке насадиться быстрее. О, а вот ее внезапный оргазм был неожиданностью, она смогла перебороть мою волю, хоть и задействованную далеко не на полную. Значит, можно окончательно расслабиться и не сдерживаться. Резко ускоряю темп, не забывая про прекрасную грудь. С минуту такого обращения, и она окончательно плывет. Внезапный треск застал меня врасплох, а последующая хватка на моих рогах ее совсем не нежной ручки, ввела в когнитивный диссонанс. Ирин просто прижала мою голову к своей груди, но суть-то не в этом. Как она вообще порвала воплощенный мною предмет? Вот это воля у нее. Вернув на место строптивую руку и укрепив уже по-серьезному все остальные фиксаторы, заглядываю ей в глаза. Дикий взгляд, похоть, желание и непокорность. Укрощать ее будет приятно. Спустя час таких игр, не переходя на более извращенные темы, чувствую приближение болевого порога, скоро сдерживать ее оргазм будет вредно. Видимо, состояние тела отражается и здесь. В принципе, предполагая что-то подобное, я и не увлекался. Пора. Мощный толчок до упора, чуть выкрученные соски и жаркий поцелуй, одновременно не просто отпуская тиски своей воли, но и стимулируя, приводит к оглушительному взрыву. Но наслаждаться ее эмоциями мне некогда, настало время настоящей работы. Выкидываю нас из сна охотника, и словно по веревочке, летим в реальность, к телу. Завесу удается преодолеть на удивление легко, миг дезориентации. И вот я ощущаю ее тело, которое, несмотря на состояние, кончает так же, как и сама Ирин. Получилось. Глава 8. Лечение. Привет, волчонок. Как ты? В уже знакомой мне комнате, около кровати Ирин, стоял поседевший, но не растерявший свою силу мужчина. Высокий, статный, в хорошей физической форме, и в данный момент очень печальный. Тиерн Брайс Кусланд, глава семьи и переживающий за свое дитя отец. Нормально, отец, слабым голосом отозвалась, лежавшая Ирин. Мне стало чуть лучше. Она слабо улыбнулась, на что в эмоциях отца вскипела просто буря, но лицо лишь отразило ответную улыбку. Это хорошо, я просто зашел проведать тебя, может, что-то нужно. Он аккуратно поправил одеяло и присел на стул. Нет, наверное, если что, то мой охранник оповестит об этом весь замок. Да, Барк, Гав, Словно соглашаясь, веско заметил Собакин, лежавший на коврике около двери. «Ясно. Он от тебя ни на шаг не отходит. Хорошо тогда. Отдыхай, я приду позже». Встав, Брайс направился к двери, и, лишь прикрывая ее за собой, можно было заметить огромную боль в его глазах. «У меня пока было мало времени на ознакомление и обустройство нового для себя состояния, но вот моя собственная чувствительность никуда не делась, поэтому дальнейшее слышал, чувствовал, ощущал только я». По ту сторону двери стояла Элеонора, только и ждавшая Брайса. Как она? Печаль матери, теряющей дочь, трудно передать словами. А у такой кремень женщины, что прячет все в глубине, и подавно. Плохо. Она улыбается, но, боюсь, лишь для меня, скрывая правду. Брайс покачал головой и сел на скамеечку неподалеку. И что нам делать? Даже эти маги уехали. Ничего. Лучших лекарей из Денирима я уже пробовал. Магия тоже не помогла. Остается лишь молиться Создателю. Он немного помолчал, а затем добавил. Тем более, магия действительно дала шанс, как сказал Алдрич. И ты ему веришь? А что нам остается? На некоторое время повисло молчание. Пойдем, у тебя еще есть дела, а сидя здесь ты действительно ничем не поможешь. Элеонора взяла его руку в свои и увела за пределы моей чувствительности. Прошло где-то около суток с момента успешного вселения. И, с одной стороны, все было замечательно, организм Эрин, получив такую мощную подпитку энергией, кою мне организовать было очень просто, умирать точно не спешил. А вот с другой, как все приводить в порядок, неясно. Пока что я просто слушаю, наблюдаю за протекающими процессами. «Михаил, ты здесь?» Эрин произнесла это шепотом. «Здесь, здесь. Ты должна научиться обращаться ко мне мысленно. Не получается пока. Так что там насчет меня?» Вроде бы нейтрально поинтересовалась она. «Не буду скрывать, пока все плохо. Мы еще поговорим с тобой о том, как и почему это произошло. Но спешу обрадовать. Помирать тебе уже не светит. Так что готовь легенду о своем чудесном исцелении». «В смысле, готовь? А ты? А что я? Мое дело лечить. А уж как ты там отбрехиваться от радостных родителей будешь, не моя проблема. Но, тебе все равно делать нечего, вот и думай. А мне не мешай. Хорошо». Итак, спустя еще два дня, постепенно разгоравшаяся надежда родных Эрин стала явственно видна. Дочь-то не помирает, кашлять перестала. Сама Эрин изобретать велосипед не стала, а ухватилась за идею мутации как основную версию исцеления. На радостях Брайс даже снова напряг старика Олдоса, но тот лишь общее слабое исцеление знал, да и выдавать его мог редко. Тем не менее, атмосфера в замке чуть-чуть улучшилась. И вот сейчас я имел возможность познакомиться с Фергюсом, братом Эрин. Эри. Дверь резко распахнулась, чуть не прибив вовремя отскочившего Мабри, а саму Эрин заставив подскочить на кровати. В дверном проеме стоял парень под 2 метра, в легких доспехах и со счастливой улыбкой на лице, а в следующий момент ему прилетает смачный подзатыльник, от которого тот чуть ли не кубарем влетает внутрь. «Фергюс Кусланд, малой, я тебя порола в детстве. Ты что творишь? Ей покой нужен». Элеонора, мать Эрин, гневной фурией смотрела на неловко потирающего затылок брюнета. «Да, но, как только я приехал, мне сказали, что она идет на поправку, вот я и...» «Фергюс». Эрин наконец подала голос. «Неудивительно, ведь до этого бардака она спала». «Привет, сестренка, я пришел тебя проведать». Фергюс подскочил к кровати. «Только приехал?» Все еще ошарашенно уточнила больная. «Да, вернулся с патруля и сразу к тебе. Я так рад, что...» Фергюс, внезапно в комнате будто похолодало. Голос Элеоноры был сух и пробирал до костей. Парень явственно побледнел и напрягся. «Только не говори мне, что ты пришел в комнату больной девушки, потный, вонючий, грязный, только что с недельного сидения на лошади. Эри, я, наверное, позже зайду. Ага, пока». И он, засветившись синим светом, стремительно убежал из комнаты, явственно превышая человеческий лимит. Фергюс. Элеонора попыталась его схватить, но не преуспела. Затем, повернувшись к Эрин, проговорила. «Прости, милочка, отдыхай спокойно, он тебя больше не потревожит». И прикрыла за собой дверь, оставив Эрин ошарашенно переглядываться с возмущенно порыкивающим Собакином. «Ха, ха, ха-ха, ха-ха-ха». Эрин расхохоталась, а я не мог не вторить ей. «Это был твой брат? Весьма своеобразно. Ха-ха-ха, да, оф, брат, в этом весь он. Постой, я могу смеяться, и мне не больно, только заметила, работаю потихонечку. Но тебе лучше не знать, сколько я на это трачу энергии. А я ведь думала, что ты одним махом меня вылечишь. Ты ж демон. Так, образование, значит, тоже подтянем. Нечего моей носительнице быть неучим. Эй, угу, так и запишем. Минимум 6 часов в день посвящать учебе. Не еет, ты смерти моей хочешь. Она обхватила голову руками. Но я прекрасно чувствовал, как ее внутренняя пружина постепенно расслабляется. Окривляние – результат поднятого настроения. И научись, в конце концов, общаться мысленно. Сегодня я впервые попробую воплощать и менять тело Ирин. Раньше я лишь стимулировал, да направлял процессы, теперь вмешательство будет сильнее.